Один молодой человек пришел к мудрецу, который сидел в позе лотоса на берегу реки. Он решил засвидетельствовать ему свое почтение, показать всем своим видом и умом, что готов стать его учеником. Юноша счел необходимым задать ему вопрос, на который, по его мнению, мудрец обязательно ответит и тем самым обратит на него свое внимание. Молодой человек спросил его: «Что мне сделать для того, чтобы стать мудрым и спасти свою душу?» Но вопреки ожиданиям мудрец ничего ему не ответил, равно как и остальным людям, которые почти целый день подходили к нему, задавали свои вопросы, жаловались на проблемы или просто выражали свое уважение к нему. Молодой человек решил проявить упорство, и каждый раз, когда кто-то что-то спрашивал у мудреца, он снова повторял свой важный вопрос. Но мудрец по-прежнему сохранял молчание. Случилось так, что ближе к вечеру к мудрецу, сидящему в позе лотоса, подошел бедняк с тяжелой ношей и спросил, по какой дороге ему надо идти, чтобы добраться до ближайшего города. Мудрец быстро поднялся, взвалил ношу бедняка на себя, вывел его на дорогу, указал направление и подробно объяснил, как добраться до города. Затем он вернулся и вновь сел в медитацию. Молодой человек был настолько удивлен происшедшим, что стал в отчаянии спрашивать мудреца: «Как же так? Почему вы ответили этому человеку на его мирской вопрос и уделили ему столько времени, а я целый день задаю вам более важный вопрос о спасении души, и вы мне ничего не ответили?» Мудрец встал и жестом пригласил юношу следовать за ним в сторону реки. Он зашел в воду. Молодой человек нехотя последовал за ним, хотя вода была холодная, а ветер пронизывающий. Мудрец зашел на достаточную глубину. Он развернулся к юноше и неожиданно схватил его за плечи, а затем быстро погрузил парня в воду с головой, невзирая на отчаянные попытки последнего вырваться из его цепких рук. Наконец, мудрец отпустил молодого человека, и тот, поспешно вынырнув, стал с жадностью дышать и никак не мог насытиться воздухом. Мудрец же спокойно спросил: «Когда ты был под водой, чего ты больше всего желал в своей жизни?» Тот без колебаний выпалил: «Воздуха! Я хотел только воздуха!» Мудрец уточнил: «Только ли воздуха? Но, может быть, ты предпочел в тот момент вместо него иметь богатство, славу, удовольствие, значимость среди людей или власть над ними?» Юноша почти вскричал: «Что? Я жаждал только воздуха и думал только о воздухе. Без него я бы погиб!» Мудрец довольно кивнул и ответил ему: «Так вот, для того, чтобы стать мудрым, ты должен так же сильно желать спасти свою душу, как только что желал воздуха, чтобы спасти свою жизнь. Это должна быть твоя единственная цель, за которую ты должен бороться в своей жизни. Это должно быть твоим единственным устремлением, и денно, и нощно. Если ты будешь работать над собой ради спасения души с таким же рвением, как ты боролся под водой за свою жизнь, ты обязательно станешь мудрым и спасешься. Сказав эти слова, он стал выходить из воды, который остался стоять, прозревший от слов мудреца молодой человек, не замечавший уже ни холода, ни пронизывающего ветра. Мудрец же, дойдя до берега, оглянулся и сказал: «А мирскому человеку с ношей я помог лишь потому, что сегодня это был единственный из всех, кто действительно искал именно то, что спрашивал». Анастасия. Замечательная притча. Очень точно характеризует, как тайные желания многих людей, лишь мечтающих о духовном пути, так и состояние человека, который действительно желает и многое делает для своего духовного спасения. Ригден. Путь к обретению внутренней свободы всегда начинается с первого шага. На начальных ступенях познания в человеке действительно присутствует множество банальных, земных желаний, среди соблазнов которых, не имея практического духовного опыта, ему трудно удержать то единственное желание, исходящее от духовного начала. Ошибка многих в том, что на первых этапах они даже не замечают, что относятся к духовному не как к своему основному пути, а как к некому дополнению в своей жизни, которое в некотором смысле уже сложилось по привычкам, определенным шаблонам мышления и так далее. Разница в этом большая. Одно дело реально изменять себя и свои привычки, другое дело, не меняя себя, желать приобрести с помощью этих знаний большую значимость в этом мире. Когда человек не ведает о своем духовном, он каждый день, капля за каплей, наполняется словно кувшин злыми мыслями, ущербными чувствами, пустыми желаниями. В результате эта масса материальной грязи переопределяет его дальнейшую судьбу. Когда же человек идет по духовному пути, он следит, образно говоря, за чистотой своих мыслей капель, которыми он наполняет свое сознание в каждом дне, уделяя им внимание и подтверждая свой выбор. Со временем его сознание приобретает привычку концентрироваться только на добрых мыслях и чувствах. Личность становится подобна молодому зеленому побегу на рассвете, который собирает живительные для себя кристально чистые росинки, питающие его влагой и стимулирующие его стремительный рост, что позволяет ему впоследствии стать независимым, самостоятельным растением. Ежедневная работа над собой позволяет приобрести духовный опыт в невидимом мире, который дает понимание своего прошлого, например, почему возникали состояния депрессии, недовольства жизнью и так далее. Становится понятным, почему, желая быть лучше, человек в то же время испытывает почти животный страх по любому поводу, грозящему изменить его привычный образ жизни. Человек при помощи духовных инструментов обучается контролировать мысли и управлять своими основными четырьмя сущностями. Развиваясь духовно, Он начинает понимать через глубинные чувства видимой и невидимой миры уже не с позиции своего разума, ограниченного в материи, а с позиции духовного, интуитивного знания, которое охватывает широчайший спектр информации о мире и позволяет поддерживать постоянную связь с душой, порталом в мир Бога. Намерения человека в постижении духовного пути становятся как крепкая скала, которая не может быть сдвинута ветрами сомнений. Анастасия. Да, ежедневная практика помогает распознать себя и подкорректировать в процессе своего духовного пути. Если довольствоваться лишь теорией, это все равно, что топтаться на месте, упуская ценное жизненное время. Как говорили древние, летящий ввысь к духовным вершинам обгоняет идущего по пути. Идущий обгоняет того, кто ползет по дороге познания, а ползущий обгоняет того, кто и вовсе стоит на месте. Сделать первый шаг – значит начать движение вперед к постижению себя –